Лейтенант спит. Когда Макар Макарыч Макаров, старый боцман с катера «Морской охотник», взошел на мол, огромный красный шар солнца висел уже низко над морем. Ветер утих, и было жарко, как в полдень. Сквозь воду возле мола, спокойную и прозрачную, как стекло, далеко внизу были видны камни, и даже ленивые толстенькие рыбки возле них. Однако Макар Макарыч знал, что ночью будет ветер. Уж очень красным было заходящее солнце. Но пока пришвартованный к молу катер покачивался сонно и тихо, как большая люлька. На молу возле катера, на деревянной тумбе, обмотанной канатами, сидел акустик Иванов. Это был тощий, высокий, сгорбленный человек с узким бледным лицом. Макару Макарычу сначала показалось, что Иванов дремлет. Но когда он подошел ближе, Иванов вдруг поднял на него свои воспаленные от бессонницы глаза. «Тсс!» – проговорил он. 19:00, сказал Макар Макарыч, поглядев на свои часы. «Где лейтенант?» «Тсс!» «Лейтенант спит». «Спит?» Макар Макарыч понизил голос. «Это хорошо. Он 5 ночей не спал». Они все не спали 5 ночей. 5 суток дежурили они у песчаной косы, поджидали немецкую подводную лодку, и все напрасно. «У Манечки были?» – спросил Иванов. «Был», – ответил Макар Макарыч. «Кулек передали?» «Передал». «Ну, как она?» «По-прежнему». «Все ждет отца?» «Все ждет». «А вы ей говорили, что лучше бы она поехала в Баку к тете?» – спросил Иванов. «Нет, не говорил». «Почему?» «Духу не хватило», – сказал Макар Макарыч. «Если бы я сказал, она решила бы, что мы больше не ждем его». «Она спрашивала, ждем мы его или не ждем?» «Спрашивала. Особенно про лейтенанта спрашивала». «Про Королькова?» «Ждет лейтенант Корольков или не ждет?» «Что же вы ответили?» «Конечно, что ждет». «Но ведь надо же ее постепенно подготовить», – проговорил Иванов неуверенно. «А если наш капитан-лейтенант все-таки жив?» – сказал Макар Макарыч. «Ох, если бы он вернулся!» – воскликнул Иванов. «Как он нам нужен, особенно сейчас, когда надо понять?» «Корольков все старается понять?» – спросил Макар Макарыч. «Все старается. Все мучается?» «Тут измучишься», – сказал Иванов. Они оба отлично знали, от чего мучается лейтенант Корольков. Немецкая подводная лодка почти каждый день появляется возле города. Появляется и исчезает, появляется и исчезает. Пройти сюда и уйти отсюда она может только возле песчаной косы. И вот они 5 суток продежурили у песчаной косы и ни разу не заметили подводной лодки. Каково это Королькову, который только что принял на себя командование катером, после того, как настоящий командир катера, капитан-лейтенант Снегирев, исчез? Акустик Иванов за эти дни и ночи измучился не меньше Королькова. Без отдыха и сна просидел он в крохотной каютке, надев на себя наушники шумопеленгатора и вслушиваясь в морскую глубину. Шумопеленгатор – удивительный прибор, с его помощью можно расслышать малейший звук под водой. «Там даже рыба не могла бы проплыть незамеченной», – сказал Макар Макарыч. «Ну, рыба не рыба, а дельфина я бы услыхал», – проговорил Иванов уверенно. «Как же она уходит? Через горы, что ли?» «Нет, только не через горы». «А что думает Корольков?» «Корольков думает, что если бы с нами был наш капитан-лейтенант, мы давно поймали бы эту подводную лодку». Иванов помолчал, посмотрел на Макара Макарыча и вдруг прошептал: «Казаченко в городе». «Какой Казаченко?» – воскликнул Макар Макарыч, потрясенный. «Наш Казаченко?» «Матрос Казаченко с нашего катера». «Наш матрос Казаченко? Володя Казаченко, который пропал на том берегу вместе с капитаном-лейтенантом? Казаченко в городе и не явился на катер? Он тяжело ранен. Перешел через фронт? Разумеется». «Корольков видел его?» «Нет, доктор запретил». «Но он все равно никого не узнает и ничего не понимает». «Выживет?» «Пока неизвестно». «Он в госпитале?» «Нет». «У одной здешней жительницы, которая подобрала его возле своего дома. Доктор считает, что пока лучше оставить его там». «А что Корольков?» «Корольков спрашивал доктора, не рассказывал ли Казаченко чего-нибудь о капитан-лейтенанте. Но Казаченко только бредил, а потом и бредить перестал». Корольков вернулся от доктора взволнованный, зашел в каюту и вдруг нечаянно заснул на диване. «Вам бы тоже хорошо поспать», — сказал Макар Макарыч. «Отчего вы не спите?» «Не могу. Сон для меня уже не отдых. Только закрою глаза, и сразу чудится, будто на мне наушники, и будто я снова слышу шорохи, шелесты морской глубины. Да и как тут поспишь, когда сейчас опять в море? Пойду проверю свой аппарат». «Не разбудите лейтенанта, не беспокойтесь». Иванов медленно поднялся и ушел на катер. Макар Макарыч остался на малу один. Он тоже мало спал за последнее время, однако спать ему не хотелось. В его возрасте люди легче обходятся без сна. Он сидел, курил и думал. И вдруг увидел двух девочек, которые шли по молу прямо к катеру.